Раньше мы здесь не управимся. Отлично. Проходя мимо машины Евы, Рорк на секунду задержался и показал на нее рукой. Надо сказать, сейчас она тебе очень подходит. Ева не позволила себе даже улыбнуться. Приближалась команда саперов. Вернувшись в центральное управление, Ева первым делом пошла в душевую. Под горячей водой защипала ногу, и она вспомнила, что там был порез. Стиснув зубы, она сама промыла и обработала рану, а затем прошлась по остаткам своего аварийного гардероба, отметив, что неплохо было бы пополнить его. Те вещи, которые она брала из него, никогда сюда не возвращались и шли прямо в утиль. В своем кабинете она увидела Рорка, непринужденно болтавшего с Надин Ферст, репортером телевизионной программы «Канал 75» и ее хорошей знакомой. Но сейчас Еве было не до репортеров. «Проваливай, Надин, что тебе здесь надо?» «Полно тебе, Даллас! Какой-то неизвестный закладывает бомбу, и коп чуть не взлетает на воздух при взрыве здания, принадлежащего ее мужу. Это уже новость!» Надин улыбнулась Еве одной из своих очаровательных кошачьих улыбок, но в глазах у нее сквозила тревога. «Ты в порядке?» «Я в порядке, на воздух взлетать не собиралась. Когда рванула, я была на расстоянии нескольких сот метров от строения. У меня сейчас нет ничего, что я могла бы сообщить официально». Но Надин, похоже, не думала уходить. Вместо этого она поудобнее устроилась в кресле, положив нога на ногу. «А что ты делала у того здания?» «Возможно, хотела обозреть собственность своего мужа». Надин фыркнула, но постаралась, чтобы это получилось аристократично. «Конечно, я даже не исключаю, что ты вообще решил уйти в отставку и разводить щенков, Даллас. Дай хоть что-нибудь». «Строение было заброшенным. Я занимаюсь убийствами, а там не было убийства. Полагаю, тебе лучше пойти в отдел по обезвреживанию взрывных устройств». Надин сузила глаза. «Так это что, не твое дело? А почему я должна им заниматься? Никто не погиб. Слушай, если ты сейчас же не уберешься с моего кресла, я за себя не ручаюсь». «Ну хорошо, хорошо». Пожав плечами, Надин поднялась. «Пойду охмурять мальчиков из взрывного отдела. Кстати, я вчера видела клип с Мэвис. Она смотрелась потрясающе. Когда она возвращается?» «На следующей неделе». «Мы устраиваем вечеринку в честь ее возвращения», — добавил Рорк. «О деталях я тебе сообщу». «Спасибо. Ты намного приветливее, чем Даллас», — съязвила Надин и, гордо подняв голову, вышла из кабинета. Ева закрыла дверь и проворчала. «Я ей припомню этот сарказм, когда она снова явится сюда в поисках информации». «Почему ты ей ничего не сказала?» Ева устало опустилась в кресло. «Потребуется еще какое-то время, чтобы люди из взрывного отдела обследовали и обезвредили это место. Пока что они нашли лишь какие-то части взрывных устройств, и предполагаю, что их было по крайней мере 6, а все были с часовыми механизмами. Пройдет еще не меньше 2 дней, прежде чем я получу отчет по этому поводу». «А почему ты наврала, что это не твое дело?» Ева нахмурилась. «Дело наладчика действительно было передано ей. Она добилась этого, но Рорку ничего не говорила. И почему он всегда обо всем догадывается?» «На данном этапе взрыв увязывается с делом об убийстве, которое я расследую. Люди, занимающиеся каждым из этих дел, поддерживают связь со мной. Скоро у меня встреча с Уитни, но пока от него нет прямых указаний, что дело о взрыве тоже веду я. Скажи лучше, ты имел когда-нибудь какие-то дела с наладчиком?» Рорк вытянул ноги. «Это что, официальный допрос?» «Черт!» — Ева закрыла глаза. «Значит, имел?» «У него были волшебные руки», — сказал Рорк, рассматривая собственные. «Я уже устала слышать это от людей, которые на самом деле наверняка знают больше. Говори. 5 или 6 лет назад он работал над одним устройством для меня. Это был детектор систем безопасности, очень искусно придуманный определитель кодов». «Который, полагаю, придумал ты?» «В основном, да. Но наладчик сделал интересную систему ввода данных. Он был блестящим электронщиком, но не совсем надежным человеком, и я решил больше не пользоваться его услугами». «То есть ничего такого, что относилось бы к недавнему времени». «Ничего, мы расстались по-дружески. Поверь, у меня не было никаких связей с ним, которые могли бы озадачить тебя или осложнить твое расследование». «А что с этой фабрикой-складом? Это здание давно принадлежало тебе?» «Я купил его около 3 месяцев назад. Если нужно, я позднее сообщу тебе точную дату приобретения и все связанные с этим подробности. Это строение планировалось реконструировать. Поскольку все необходимые разрешения были получены только недавно, работы собирались начать со следующей недели». «Во что его планировалось переделать?» «В жилое помещение. У меня там уже есть дома по обеим сторонам улицы, и сделана заявка еще на несколько зданий в этом же районе. Все это подлежит восстановлению и обновлению. В моем проекте предусматривались квартиры, магазины, кафе. Часть помещений можно было бы сдавать под офисы. Ты думаешь, что это принесло бы тебе доход?» Ева подозрительно прищурилась. «Думаю, да». Ева покачала головой. Она знала, что Рорк в своих планах всегда учитывал не только материальную и техническую сторону дела. Задумывая тот или иной проект, он всегда старался содействовать решению тех или иных социальных проблем в данной местности. «Рорк, мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Здание было застраховано на сумму чуть больше, чем цена приобретения на тот момент. Конечно, здание было старым, но еще вполне крепким. Паршивое свойство прогресса состоит в том, что он чаще предполагает снос и разрушение того, что было построено до нас, нежели уважительное и бережное отношение к созданному». Она знала его трепетное отношение к старым вещам, но не была уверена, что в случае с данным проектом это являлось основным побуждающим фактором. До того, как все взлетело на воздух, она, подобно уличному зеваке, успела увидеть лишь безжизненное нагромождение кирпичей. Оказалось, что это уже были его деньги, его потраченное время, частицы его будущего. «Может быть, ты знаешь, и кто такая Кассандра?» Рок усмехнулся. «Думаю, да. Однако я искренне сомневаюсь в том, что эти злобные происки какой-нибудь моей ревнивой бывшей пассии». «Но они откуда-то взяли это имя?» Он пожал плечами. «Возможно, от греков». Ева нахмурилась. «Ты снова меня дразнишь? Поблизости нет ни одного греческого квартала». Какое-то время он просто разглядывал ее, потом рассмеялся. «Речь идет о древних греках, лейтенант. В греческой мифологии Кассандра — дочь троянского царя Приама. Она обладала даром предвидения, предупреждала о предстоящих смертях и разрушениях и предсказала в том числе падение Трои. Ей никто не верил, но ее предсказания всегда сбывались». «Откуда ты все это знаешь?» — изумилась Ева и, не дожидаясь ответа, задала другой вопрос. «А что предрекает нынешняя Кассандра?» «Судя по присланному мне диску, грядут восстания масс, падение коррумпированного правительства и свержение алчного высшего класса, представителем которого, кстати, я себя с гордостью отношу». «Революция? По-моему, убить старика и взорвать пустой склад — уж очень жалкий способ восстать». «Ладно, Финни сейчас работает над компьютером из конторы наладчика. Там поставлена защитная система, но он считает, что сможет через нее пролезть». «Прекрасно. А я тебе еще для чего-нибудь нужен?» «Не сейчас. Буду держать тебя в курсе. Если что-то потребуется сказать для прессы, постарайся придерживаться минимума». «Ладно. Ты попросила кого-нибудь осмотреть твою ногу?» «Я обработала ранку сама». Он поднял бровь. «Дай мне взглянуть». Ева инстинктивно сунула ноги под стол. «Нет». Рорк поднялся и, наклонившись, силой вытащил ноги Евы из-под стола. Не обращая внимания на ее суматошные протесты, он закатал одну штанину. «Ты с ума сошел? Прекрати!» В паническом смущении она попыталась вырваться, чтобы хотя бы плотнее закрыть дверь. «Кто-нибудь может войти?» «Тогда тем более не дергайся». Рорк осторожно снял повязку, осмотрел порез и одобрительно кивнул головой. «Хорошая работа!» Игнорируя ее гневное шипение, он нагнулся к ранке и поцеловал ее. «А так будет еще лучше!» Распахнулась дверь и вошла Пиводи. Увидев их, Она изумленно вытаращила глаза, зарделась и, запинаясь, начала оправдываться.